Глава 4. София. Я редко захожу в кафе, но в этом году такая прекрасная осень и теплая погода просто отказывается покидать наш город. Поэтому я не удержалась. Столько нужно обдумать, а дома бабушка будет спрашивать, почему у меня глаза на мокром месте. Здесь можно спрятать заплаканное лицо за линзами солнцезащитных очков. Кафе «Бульвар» находится прямо на набережной, и у них прекрасная летняя веранда, которая из-за теплой погоды все еще работает. А какие красивые виды! Деревья на противоположной стороне набережной пестрят оттенками оранжевого, красного, желтого и багряного. Приятно в таком месте выпить чашечку кофе, а заодно проверить контрольные работы. Чуть вздрагиваю от того, что ощущение преследования несколько дней не пропадает. Это паранойя от сильного испуга, потому что за мной нет и не может быть слежки. Прошло уже несколько дней с того вечера, как Соболев попытался меня похитить. Нет, не может этого быть. Но парень вел себя прилично на уроках. Смотрел злобно, но никаких провокаций. А я была уже на грани увольнения. И тогда мальчишка бы выиграл, выжил бы меня. А ведь я так гордилась своим терпением и хладнокровием. Я никому не рассказала о произошедшем. Меня спас незнакомец, которого я испугалась сильнее, чем своего ученика, который легко бы взвалил меня на плечо и унес. А если бы никто не вмешался? Горько смеюсь. Внук губернатора. Что я скажу в полиции? Что он полапал меня и отпустил? Интересно, что ему за это будет? Мне точно грозит увольнение и подмочена репутация. Я больше вечером не выйду из дома. Надо потерпеть до весны. А там он просто уедет куда-нибудь в Москву, строить дальше свою карьеру. И я вздохну с облегчением. Беру очередную тетрадь и открываю, только увидев текст в том месте, где должно было быть решение уравнения, я понимаю, что взяла контрольную Соболева. Ты все равно будешь моей. Даже не мечтай, что отстану. И никакие защитники тебе не помогут. Пусть твой дружок из ада, я его не боюсь. Смотрю, как строчки прыгают перед глазами. И не могу поверить в то, что написано. Интересно, если я покажу эту тетрадь директору, как скоро он меня уволит? Так что же делать? Привет, меня Варя зовут. Я вздрагиваю от испуга, но ко мне за стол уверенно садится очень симпатичная рыжая девушка. Что-то в ней есть от хиппи из-за кружевного хлопкового платья и сверкающей сережки в носу. «У тебя что-то случилось?» Какой у нее проникающий взгляд голубых глаз и очень добрая улыбка. Странно, но в этот момент испытываю дикое желание рассказать ей о всех своих проблемах. Но я настолько напугана событиями, которые в последнее время со мной происходят, что с недоверием отношусь ко всем без исключения. «Извините». Шепчу в ответ, потому что не знаю, что еще сказать. «Я просто сидела рядом и увидела, что ты плачешь. Не могу пройти мимо человека, которому нужна помощь». «Ах, вот как! Это моя особенность кожи», — выдала с потрохами. «Стоит лишь одной слезинке пролиться, как лицо покрывается красными пятнами. А уж если я приву, распухает нос, глаза, губы и даже гланды. Что за несправедливость? Я не буду вываливать на незнакомку свои проблемы. Она все равно мне помочь не сможет. Но хочу сказать ей спасибо за заботу. София!» Снимаю очки и искренне улыбаюсь этой рыжеволосой девушке, моей ровеснице. «Еще раз извиняюсь своей назойливости. Но когда грустно, надо просто отвлечься. Проблемы это не решит. но на время станет легче. Хочешь присоединиться ко мне и моим подругам, которые скоро придут?» «Нет, я точно сейчас не готова к компании. Это исключено. Очень жаль, я была почти готова познакомиться с Варей поближе. Сердце щемит, потому что я вспомнила свою лучшую подругу детства. Она уехала из города. Не побоялась начать жизнь с чистого листа и строила карьеру в Москве. Леся звала меня с собой и очень обиделась, когда я из-за бабушки осталась. Как она меня ругала за то, что закапываю свой талант в землю. Она была мне больше, чем сестра. Мы с полуслова друг друга понимали, и иногда мне ее безумно не хватало. Даже наши редкие разговоры по телефону были прохладны из-за той обиды. Я знаю, что она меня так и не простила. И сейчас мне действительно не с кем поделиться своими тайнами и тревогами. Интересно, каким образом девушка Варвара это поняла? «Я не хочу вас беспокоить», – качаю головой и грустно улыбаюсь. «Наверное, мне уже пора. И вообще, мне уже нужно идти, перерыв закончился. Рада была познакомиться, Варя». Быстро собираю со стола свои вещи и убегаю. И все равно затылком продолжаю чувствовать наблюдение. Это на подсознании, потому что, осторожно оглядываясь, я не вижу вокруг себя ничего необычного. Я поднимаю руку, рассматривая крупные мурашки и вставшие дыбом светлые волоски. Что за наваждение? Видимо, это последствия сильного испуга. Раз сейчас мне кажется, что за мной наблюдают, это ерунда. Я знаю, что Соболева нет в городе. Он уехал с отцом в Москву и, видимо, там же залечивает уязвленную гордость. Во мне нет ничего особенного. Я вообще не понимаю, с какой стати я могла понравиться такому избалованному женским вниманием Никите Соболеву. Наверное, он просто не привык к отказам, а может, поспорил на меня с друзьями. Я ведь не знаю. Уверена только в одном. Любовью тут не пахнет даже. Лишь бы перебесился побыстрее, потому что я не хочу менять место работы. Мне очень нужны деньги. Скоро придется нанимать сиделку для бабушки. Я уже боюсь надолго оставлять ее одну.